Алло. Алло. Добрый вечер, Святослав Викторович, могу услышать? Я здесь. Меня зовут Кирилл Матушкин, я антипранкер. Вот. И я увидел, что на сайте выложили поход к вам. Какая-то сволочь к вам ходила, представляете? Домой. Ну, да. А вы видели этого козла? Видел. А как он выглядит хоть? Ну, это сейчас неинтересно. Да. Ну, вот просто мне интересно, я бы хотел узнать вообще, кто этим занимается и для чего это делается. Не знаю, видимо, какой-то бизнес там завязан. А как он выглядит хотя бы примерно? Вот? Ой, мне как-то фиолетово, как он выглядит. Ну, то есть он к вам зашел, или как это получается, или как это вообще было? Ой, старик, я уже сплю, ты понимаешь, я уже сплю. Ой, я вас разбудил. Да мне просто интересно, вот, что творится, прям на сайте выложили вот это вот все, и видео похода, вот как вот именно ходил, вот он даже объявлял, вот, сейчас иду, ну, он вас называет дефективный целитель. Вот так вот, кличка такая, типа, вот прозвал. Ну, ладно, давай, брат. И снял ваших соседей, там соседи прям вот это вот, крупным планом все, и вот вообще. Кошмар, ну все, давай, пока. Алло. Да, Кирилл Матушкин, я вчера звонил. Да, ну и что ты, брат, хотел? Вот, ну я по поводу видео, вот, которое в интернет слили, я вот хотел узнать, как выглядел этот, который к вам приходил. Ну, слушай, меня эта тема не волнует абсолютно, я тебе вчера еще объяснил. Мне просто интересно, я хочу его поймать на самом деле, вот как он выглядит. Ну, купи ружье, блядь, отстреляем яйца нахуй, ну что тебе могу сказать? Надо знать, кого отстреливать, потому что я ж не буду случайного человека отстреливать, правильно? Ну вот найдешь как-нибудь, вот ты такой дотошный, найдешь. Ну хотя бы как он выглядел хотя бы. Слушай, мне это не ебет это абсолютно. Как кто выглядит? Ну абсолютно мне это вот я тебе сказал, мне это. Ну просто я этим занимаюсь уже с 2009 года, вот еще вот. Ну занимайся, давай, сколько отстрелял-то этих пидорасов? О, да много. Мне еще Сережа Субботин, вот и Алексей Баженов учили, вот я нынешний антипранкер нового поколения, Кирилл Матушкин. Ну давай, продолжай, Бог тебе в помощь. Ну давай, ну, хотя бы наводку какую-то дайте, как их найти. Ну какую наводку? Они меня не интересуют абсолютно, мне похуй, где они живут, где, чем они занимаются. Я знаю, что это люди, в принципе, ненормальные, так сказать. Вот, но они же к вам приходили. Ну и что заходили? Ну ко мне что заходили? Снимали, и соседи снимали, и вас обзывали. Ой, брат, давай, слушай, я занят сейчас, я читаю интересные вещи. Ну интересные эти разговоры, как заходят, куда заходят. Ну хотя бы в чем был одет хотя бы? Да. Слушай, мне похуй абсолютно, в чем? Вот совсем были бы раздеты. Давай, дружок, что, голые приходили? Делом занимайся. Давай, пока. Алло, здравствуйте, это Кирилл Матовкин, вот я вам звонил. Кирилл, ты мне не звони вообще, забудь мой телефон, понял? Не звони сюда. Ну я по поводу того, что к вам ходили, пидорасы. Да нет. Ты такой же, блядь, как и они, эти правы.